Болгарин, одетый в коричневого цвета форму своей школы, стоял у высокого окна, упершись в край подоконника ладонями. Благодаря летним ритуалам я был на пару сантиметров выше парня и несколько массивнее, чем его изрядно удивил. Во всяком случае, он сам заявил, что едва смог узнать меня. «Предлагаю понаблюдать за ними, а потом уже строить план действий», – пожал я плечами, – «раз нам обоим дали свободу действий, то этим стоит воспользоваться». «Хорошо», – кивнул Виктор, покосившись на Грегори. Гойл наблюдал за нашей беседой молча, предпочитая оставаться у входа в аудиторию. Собственно, для разговора с Болгарином было выбрано то самое помещение, что мы еще с прошлого года использовали для тренировок. Что удивительно, но никто не стал убирать турники, созданные мной. По всей видимости, МакГонагалл решила оставить все как есть. Сам вид моего творения, к слову, изрядно удивил Крама. Болгарин, увидев их, несколько минут потратил на изучение как моих заклятий, так и рунных цепочек, что обеспечили долговечность и прочность конструкций. Раз так, то до завтра, поинтересовался я, бросив взгляд на Грегори. Слизеринец, между тем, начал проявлять беспокойство. Учитывая характер и привычки второго вассала Сириуса, это могло означать только угрозу появления в этом месте кого-то крайне нежелательного. «Думаю, что да», — кивнул Виктор, пожав мою руку. «Увидимся на занятиях, Поттер». В этот момент дверь помещения открылась и в аудиторию влетела Гермиона. Окинув нас взглядом, девушка фыркнула. В принципе, ничего предосудительного тут не происходило. Мы с Виктором попросту замерли, уставившись на неожиданную гостью. Зато Гойл мгновенно достал палочку и, выполнив часть движений парализующего заклятия, замер, готовый нанести удар. «Что вы тут делаете?» — требовательно уставилась на нас Гринджер. «Гарри, в Британии все девушки такие», — кивнул Виктор, отпустив мою руку. «Или только в Хогвартсе. В борделях девицы так себя не ведут», — успокоил я парня. «Потому, если тебе дороги нервы, то лучше их посещай». «Спасибо, учту», — усмехнулся Болгарин, направляясь к выходу из аудитории. «Доброй ночи», — ехидно добавил он, оказавшись у самых дверей, после чего скрылся из вида. Я же, уставившись на Гермиону, покачал головой. «Тебе не стыдно?» Гринджер, чуть прищурившись, прошлась взглядом по моей фигуре, словно бы что-то проверяя, а затем произнесла: «До отбоя 40 минут». «И что?» — скрестил я руки на груди, оставаясь на месте. Гермиона покачала головой, а затем спросила: «Хватит для серьезного разговора. О чем ты разговаривал с Крамом?» Вздохнув, я бросил взгляд на Грегори, а затем поинтересовался у девушки: «С чего ты взяла, что я стану рассказывать тебе о своих делах?» Взгляд Гермионы мне не понравился. Она явно что-то задумала. И не сама. Скорее всего, Дамблдор соизволил уделить внимание своей пешке и дал некие указания, которые она принялась исполнять со всем рвением. Проблема в том, что алхимические артефакты, которыми ее одарил скромный директор Хогвартса, пагубно сказались на интеллекте студентки, из-за чего действовать с умом и более-менее трезво оценивать собственные поступки она уже не в состоянии. По большому счету, если я правильно понимаю ситуацию, сейчас у меня имеется возможность узреть процесс, аналогичный тому, что некогда прошел Том Марвелла Риддл. Разве что задачи перед ним и перед Гермионой стоят совершенно разные. Будущему темному лорду требовалось объединить знать, стать лидером и вожаком, обрести могущество, что не противоречило его собственным стремлениям и желаниям. Ко всему прочему, он находился среди детей аристократов, которые могли заподозрить неладное и принять меры просто из принципа или попросту игнорировать Тома. Из-за этого подход к нему был более тонким и не таким жестким, как тот, что Дамблдор устроил в отношении Гринджер. Сейчас, глядя на девушку, я испытывал горечь сожаления. Гордая и умная девочка, что когда-то была единственным моим другом в этом замке, попав в жернова политики, превратилась в чужую марионетку. С каждым днем в ее глазах все меньше остается от той Гринджер, что я видел еще год назад, когда замок находился в осаде дементоров, а Люпин устраивал свои представления с высшей нечистью. Зато фанатизма во взгляде Гермионы появилось изрядно. Злости, фанатичности и агрессии. «Ты же понимаешь, что Крам будет во время турнира представлять конкурентов Хогвартса и общаться с ним?» «Крам, потомственный маг», — перебил я Гринджер, — «и мне есть о чем с ним поговорить помимо турнира. На этих игрищах жизнь не заканчивается, если ты не в курсе. Вот как чистокровные обмениваются знаниями, в то время как маглорожденные остаются за бортом. Нахмурилась Гермиона, или как это называется, тебе напомнить наши разговоры годичной давности? Вздохнул я, от маглорожденных никто ничего не скрывает. Хочется знаний? В библиотеку. Часы работы известны всем. На мгновение в глазах Гермионы мелькнуло что-то прежнее. Этакий огонек той Грейнджер, что отличалась умом и сообразительностью, тянулась к знаниям и вдумчиво изучала каждый вопрос, прежде чем сделать некие выводы. Однако, проблеск сознания оказался кратковременным. Поморщившись, словно бы от приступа мигрени, девушка с неприязнью уставилась на меня и покачал головой. И что толку от той библиотеки, если без посторонней помощи ничего не получается разобрать? Все серьезные трактаты написаны так, что ни мне, ни моим друзьям не удается ничего понять. Значит, проблема в недостатке лично вашей подготовки, пожал я плечами. К тому же, раньше для тебя это не было проблемой. Ты сама справлялась с поиском и освоением новых знаний, а не кивала на трудности. Гарри, вздохнула Гермиона, подходя ближе, раньше мы помогла друг другу, а теперь ты отдалился. Я понимаю, что ты обиделся из-за методички Сириуса, но не только, покачал я головой, обдумывая, как ответить бывшей подруге, не подставляясь самому. К моему удивлению, Гойл начал накладывать на аудиторию чары приватности и звуковые барьеры. Неужели он собрался пытать Гермиону? Однако, стоило заклятием сокурсника активироваться, как Грегори подошел к моей собеседнице сзади и, резко обхватив ее за плечи, так чтобы зафиксировать руки девушки, крикнул: «Выдерни из нее артефакты! Ну же, отпусти!» Завизжала моя бывшая подруга, пытаясь вырваться из хватки слизеринца. Насильник. Разум мгновенно прокачал ситуацию. Джулии сейчас тут нет, и она не сможет прикрыть помещение своими артефактами. А применять магию без маскировки, подписать себе приговор. Дамблдор мгновенно воспользуется ситуацией и создаст проблемы и мне, и Гейлу, и Сириусу через нас. Потому оставалось только идти до конца. Резко сблизившись с Гермионой и Грегори, я схватил девушку за волосы и, нащупав головки игл артефактов, вырвал их из шеи Грейнджер. Почти сразу же она замолчала и потеряла сознание, обмякнув в руках Гейла. «Молодец!» – кивнул парень, опуская Гермиону на так созданную заклятием трансфигурации кушетку. «Ты идиот!» – покачал я головой. «Дамблдор нас убьет после этого!» «Не убьет!» – хмыкнул слизеринец. «А вот ей станет легче!» Бросив взгляд на Гермиону, я вздохнул, доставая из сумки сквозное зеркало. «С чего ты взял?» – Джулия и Сириус говорили, что без серьезных затрат ей не помочь. «Ну, убрать все последствия этого дерьма», — кивнул Грегори на лежащие на полу полупрозрачные иглы-артефакты, — «действительно сложно. Но зато она не будет деградировать дальше, а потом. Ну, психика человека такая штука. Она имеет привычку меняться». Покачав головой, я дождался ответа Блэка. «Сириус, у нас тут проблема возникла. Насколько серьезная?» поинтересовался мужчина. «Нам пришлось вытащить из Гермионы артефакты Дамблдора», пояснил я, наблюдая за реакцией Блэка. «Артефакты Дамблдора», раздался рядом с моим сюзереном незнакомый голос. Бросив взгляд в сторону, Сириус быстро пояснил, о чем речь. «Вот как, передайте вашим вассалам, чтобы немедленно связались со старшим Аврором Ферсом. Он сейчас должен находиться в Хогвартсе, а мы туда прибудем в течение пары часов», произнес незнакомый мне маг. Блэк же, повернувшись ко мне, вздохнул. «Порой мне начинает казаться, что эта судьба насмехается над нашими планами. Кто сейчас отдавал приказы?» Поинтересовался я, начиная подозревать худшие. «Фадж», — короткий ответ Сириуса заставил меня выругаться. Вернувшись в свой кабинет, Альбус устало вздохнул. Его долгосрочный план по силовому захвату власти можно считать провалившимся. Во всяком случае, ту часть задумки, что касалось использования в качестве тарана маглорожденных и полукровок, зарождающаяся организация, которую намеревался взрастить в стенах Хогвартса Дамблдор, оказалась уничтожена на корню. Вначале старший Аврор Фирс начал проявлять подозрительное внимание к собраниям учеников и лично к лидеру этой небольшой группы учеников, Гермионе Грейнджер. Затем последовали несколько проверок со стороны департамента образования, но, не найдя ничего предосудительного, чиновники оставили ситуацию как есть. Однако, вассалы Блэка спутали все карты, умудрившись найти и вытащить их маглорожденные алхимические артефакты. В конечном итоге в Хогвартс явились как сам Сириус, так и лично Фадж, заказ на которого британские наемники брать не желали. Задействовать же для ликвидации министра немецкие контакты не вышло. На континенте ситуация еще более напряженная, чем в Британии, из-за чего всех, кто имеет хоть какую-то боевую подготовку, уже мобилизовали, хоть и не бесплатно, а за звонкую монету. Как результат, школу почти неделю трясло от скандала и массовых проверок учеников на наличие аналогичных уже обнаруженным артефактов. К несчастью, таковые имелись далеко не у одного ученика. Те маглорожденные, что уже обучались в Хогвартсе и не попали под действие новых законов, хоть за ними и было установлено плотное наблюдение министерских силовиков, являлись счастливыми обладателями результатов совместной работы Альбуса и Северуса. Данный факт привел к отправке он их в госпиталь Мунга. Что с ними будет дальше, пока не ясно. Хорошо, если их вернут в замок. В таком случае шансы как-то повлиять на ситуацию еще сохранятся. Впрочем, Дамблдор не обольщался. Даже если подобное и произойдет, шансов на повторную обработку не будет. Отныне, раз в месяц в крепость будет являться особая комиссия, состоящая из представителей Мунга, гильдии алхимиков, исследователей Аврората и ДМП. Эта группа будет проверять учащихся на предмет наличия подобных артефактов. Хорошо, что еще на зелья не станут проверять. Это попросту бесполезно. Половина учеников, даже зная о суровых наказаниях за самостоятельное их изготовление, умудряется создавать препараты для улучшения памяти, стимуляторы и массу других составов, которыми пользуется для облегчения учебного процесса. Про то, что женская часть старших курсов вовсю использует противозачаточные зелья, можно не упоминать. В нынешние времена это уже даже смешно. Хуже всего то, что Дамблдору пришлось оправдываться, не забывая напомнить и ситуации с подчиняющими артефактами, про которые, к счастью, Фадж тоже знал. Если бы не данный факт, что вопрос снятия Альбуса с должности директора Хогвартса уже обсуждали в обоих палатах Визингамота. Вообще, разработанный Дамблдором план создания организации Тарана, учитывая надвигающуюся войну с маглами, фактически, себя изжил. Однако это не значило, что Альбус не смог бы использовать свое творение в иных целях. Например, интеграция в состав того же Ордена Феникса в качестве боевого крыла, состоящего исключительно из маглорожденных и полукровок, могла стать неплохим способом увеличения реальной силы организации. Потому произошедший скандал не только создал проблемы здесь и сейчас, но уничтожил очень многие перспективы в будущем. Раздавшийся стук в дверь вывел Дамблдора из мрачных раздумий. «Войдите», — произнес маг, доставая из стола любимую трубку и табакерку. МакГонагалл, вошедшая в кабинет, хмыкнула и, взмахнув рукой, открыла одно из окон телекинезом. «Альбус», — вздохнула женщина, — «хочу напомнить, что на завтрашний вечер ты сам назначил педагогический совет. Надеюсь, я помню», — перебил женщину директор, скривившись. «После того, как летом был арестован Хагрид, должности преподавателя ухода за магическими животными и лесничего оказались заняты ставленниками Фаджа, и сделать что-то не вышло. Несмотря на то, что формально Хогвартс является нейтральной территорией, Корнелиус смог надавить на директора, угрожая попросту закрыть школу, если тот не согласится на выдвинутые кандидатуры. К тому же, 15 ноября прибудет постоянный представитель министерства, который будет заниматься контролем учебного процесса, вопросами дисциплины и проверкой бухгалтерии. Нет, со всем этим дела обстояли более чем отлично. Запускать руку в бюджет школы Альбус даже не думал. Во-первых, учитывая потребности Ордена Феникса, это смешно. На фоне ежемесячных трат на содержание тренировочных лагерей и закупку артефактов и зелий, финансы Хогвартса выглядели милостыней. А если из этих денег еще и пытаться что-то выдернуть? Во-вторых, учебный процесс и дисциплина в замке действительно были на уровне. Причем, что удивительно, этому способствовали те самые подчиняющие артефакты, найденные в 92-м, и прошлогодние события с дементорами и Люпиным. Видимо, угроза жизни и трудности смогли объединить студентов, превратив в единый механизм, тянущийся к знаниям, обеспечивающим выживание. Увы, но прошлогодние события привели к тому, что ученики стали куда больше внимания уделять тем заклинаниям, что относится к разделу самообороны и разрешены министерством. А последнее еще весной существенно расширило данный список, добавив в него даже то, что раньше могло с гарантией отправить в Азкабан на десяток лет. Как результат, нынешние школьники стали куда более опасными, чем в прежние годы. И, что весьма удивительно, не торопились использовать весь этот арсенал друг на друге. Поджав губы, Минерва покачала головой. «Это не все, только что у меня побывал представитель ДМП. Полюбуйся», женщина потянула директору желтый конверт с характерными печатями. Вздохнув, Альбус вскрыл его и принялся изучать оформленные по всем правилам заключения по маглорожденным, у которых были обнаружены артефакты иглы. К счастью для Дамблдора, у старшекурсников таковые давно растворились и найти их не представлялось возможным. Увы, но прокол произошел исключительно с третьим и четвертым курсами. Раньше вводить подобные артефакты в организмы подростков попросту нельзя, ибо это может сказаться на их гормональной системе. А дальше – обследование, выявление закладок и лечение. А позже – поздно, ибо артефакты должны полностью раствориться именно в определенных условиях и в процессе формирования мировоззрения жертв. Если же попытаться внести их в организм в более зрелом возрасте, то это будет заметно сразу и вызовет соответствующую реакцию. В министерском заключении говорилось, что маглорожденные, у которых были найдены детища Альбуса и Северуса, пройдут лечение в Мунго, после чего вернутся в Хогвартс. Администрация школы обязана организовать для пострадавших отдельные занятия, дабы они смогли наверстать пройденный за это время материал. «Все не так уж плохо», — хмыкнул директор, отложив документы в сторону. «Во всяком случае, ученики останутся с нами». «Возможно», — кивнула МакГонагалл, мрачно глядя на своего руководителя, «однако, меня беспокоит не это». «Третий и четвертый курс, Альбус, 13 маглорожденных. Немноговато, ты подозреваешь в этом меня», — нахмурился Дамблдор. Говорить Минерве, которая еще с 81-го прекратила свое участие в собрании Ордена Феникса, о том, что подобные артефакты стали появляться в шеях маглорожденных уже более 6 лет кряду, Альбус не собирался. Он прекрасно понимал, что реакция будет однозначная и ему точно не понравится. Учитывая же степень осведомленности МакГонагалла и ее тяжелого характера, женщина могла вытворить что угодно. «Я в этом уверена», — фыркнула Минерва. «Ты не просто так выделил группе Гермионы бывший ритуальный зал и лично его проверял раз в неделю, да и сами ее собрания. Не пытайся врать, что это не твоя работа. Ты студентов за меньшие отчислял. В данной ситуации ты серьезно ошибаешься», — мягко улыбнулся Альбус. «Я попросту хотел получить новые кадры для Ордена Феникса. Можно сказать, создавал кадровый резерв. Из детей», — скривилась декан Гриффиндора. «Впрочем, мне давно стоило перестать удивляться, ведь в прошлую войну именно дети воевали с твоим бывшим учеником, а не ты сам». Развернувшись на каблуках, МакГонагалл направилась к выходу из кабинета, однако, остановившись в нескольких шагах от двери, повернулась к директору. «Начинай искать мне замену, Альбус. Следующим летом я уволюсь и уеду к своим родным». Когда дверь за Минервой закрылась, Дамблдор таки набил табаком трубку и раскурил ее. Мысли архимага были далеки от добродушных. Мужчина прикидывал варианты ответа Блэку и его соплякам. Увы, но выходило, что до зимних каникул, когда Поттер и Гойл покинут замок, дергаться нельзя. Да и тогда это рискованно. Связать проблемы этих малолеток с тем фактом, что именно они обнаружили артефакты, сможет кто угодно. Внести в получающуюся картину Дамблдора тоже легко. А чтобы предсказать реакцию общества, знати и министерства, не требуется быть пророком. Альбус попросту окажется вне закона, и тогда ему останется только начать открытую войну. А к ней директор Хогвартса еще не готов, слишком мало у Ордена Феникса боевиков. Зато министерство явно стало сильнее, да и пожиратели смерти не сидели сложа руки, судя по разгромленному летом лагерю. Оставался другой вариант ответа на произошедшее – ударить по Блэку. Это не только устранит как таковую проблему Сириуса, но и развяжет Альбусу руки в отношении Поттера и Гейла, учитывая же исчезновение Андромеды и ее мужа. Улыбнувшись, Альбус прошептал: «Нимфодора, и как это понимать? Поинтересовался у нас Блэк, или вы считаете, что...» «Успокойтесь», — положил руку на плечо Сириуса Фадж, «дети все сделали совершенно правильно. Если бы они стали тянуть, то еще неизвестно, чем бы все закончилось, в том числе, и для них». Хмыкнув, Сириус отошел от меня и Грегори, усевшись на диван, закурил. «Мы не смогли обеспечить доказательств причастности Дамблдора, а без них», — махнул рукой Блэк, «этот скандал слабо повлиял на Альбуса, зато устранил угрозу в отношении ваших вассалов», — покачал головой Корнелиус. «Дамблдор мог использовать артефакты для нападения на Поттера и Гейла, и тогда он сам остался бы совершенно чист, А вот вашим подопечным пришлось бы очень паршиво. Едва ли, вздохнул Сириус, за убийство маглорожденного какое наказание? Штраф, вроде. Главное, Аваду не использовать. Покачав головой, Фадж бросил на нас двоих не менее мрачный, чем у Блэка взгляд, но продолжил. От удара в спину не застрахован никто, да и задавить числом можно кого угодно. Вам это прекрасно известно, Сириус. И не факт, что нападение произошло бы в стенах Хогвартса. Территория того же Хагсмита к вотчине Альбуса уже не относится. Сириус молча кивнул, сделав затяжку, а затем, выпустив кольцо табачного дыма, произнес, что сделано, то сделано. Чего уж теперь, однако, больше подобную самодеятельность не устраивайте. Вам ясно? Бросил на нас тяжелый взгляд Блэк. Вполне, кивнул я. Да, коротко ответил Грегори. Фадж, фыркнув, уселся рядом с нашим сюзереном и, тоже закурив, поинтересовался. Раз с этим вопросом мы разобрались, думаю, стоит перейти к не менее важному. Турниры Вейлы. Впрочем, не только они. Вы, начал было Сириус, но Корнелиус поднял ладонь, давая мужчине знак подождать. Благодаря произошедшему, нам удалось разместить в Хогвартсе и Хагсмите усиленные гарнизоны Аврората. Аналогичным образом поступили министерства с континента, благо, им удалось решить часть своих внутренних вопросов еще в Дурмстранге. Эта переправка в нашу страну для тех же немцев, болгар и словаков уже проблема. В общем, скандал с артефактами оказался уместен для нашей основной задачи. Благодаря нему в Хагсмите теперь находятся заместители руководителей департаментов международного сотрудничества с континентальных министерств, а также главы силовых ведомств. Скримджер тоже там. Хоть какой-то плюс, покачал головой Блэк, это все? Нет, вздохнул Фадж, доставая небольшой контейнер со светящейся зеленью печатью. Это информация по семейству Делакур и тому клану Вейл, что смог к ним подобраться. Сломав печать, мужчина достал миниатюрный флакон, внутри которого плескался разноцветный дым. Судя по всему, какой-то здешний аналог информационных кристаллов, что применялись в империи в моей прошлой жизни. Компромат, поинтересовался Сириус, задумчиво глядя на флакон в руке министра. Он самый, кивнул Фадж, ядрене некуда. Тут и финансовые махинации, и весьма своеобразная биография Вейл. Прошу прощения, вздохнул я, обращая на себя внимание Корнелиуса, но чем это нам поможет? Наша задача дискредитировать конкретную Вейлу, да ее отца ни мне, ни к Раму не добраться. Верно, молодой человек, одобряюще усмехнулся чиновник, однако эту информацию вы сможете использовать при общении с Вейлой, дабы спровоцировать ее на необдуманные поступки. А дальше, госпожа Скиттер постоянно в замке, она будет собирать информацию весьма оперативно и докладывать мне. Хм, осмелел Грегори, видя как я общаюсь с главой государства, позвольте узнать, а есть ли способ спровоцировать Вейл на непотребство, скажем так, все же, у них не лучшая репутация даже на континенте, а уж тут. Вы правы, молодой человек, улыбнулся Фадж, однако, учитывая природу и способности этих существ, подобный исход малореален. Скорее уж они сами кого угодно спровоцируют на что угодно. Пока мне видится более реальным вариант конфликта с участником турнира, пусть даже и не плановым, добавил Корнелиус, бросив на меня взгляд. А можно пустить слух среди студентов, что таковой участник появился из-за наличия среди чемпионов нелюди. Поинтересовался я, дескать, турнир предназначен для людей, а не для Вейлы потому. Откинувшись на спинку дивана, Фадж задумчиво уставился на меня, словно бы что-то прикидывая, а затем кивнул. Неплохой вариант, мистер Поттер. Думаю, его тоже стоит использовать. В остальном же, старайтесь спровоцировать Вейл на конфликт. Если это будет Делакур, идеально. Кто-то из ее клана, тоже неплохо. Впрочем, зная тайные повадки этих тварей, стоит одной из них сцепиться с учениками Хогвартса, как остальные не останутся в стороне. Плохо, покачал я головой. Будут жертвы. Я успел оценить Вейл магически. Они достаточно сильны, фактически, на уровне выпускников. Несколько секунд Корнелиус смотрел на меня с нескрываемым интересом, после чего покачал головой. Мистер Поттер, магическая Франция должна стать нашим союзником в грядущей войне с маглами. Только если мы, маги, объединимся, появятся хоть какие-то шансы отбиться. Для этого необходимо добиться тех целей, которые перед вами поставлены, и если потребуется пожертвовать несколькими детьми ради победы в грядущей войне, вы осознаете, что произойдет в случае поражения? Осознаю, кивнул я, в лучшем случае, Нас истребят. В худшем, поместят в лаборатории в качестве подопытных. Вы желаете такой участи нам всем? Нет, на лице Фаджа появилась горькая усмешка. Я сам не в восторге от всего происходящего, и от того, что приходится использовать во всем этом детей, но иного выхода я пока не вижу. Вздохнув, я поинтересовался, кого мне стоит использовать в качестве жертвы нападения, только чистокровных, покачал головой Корнелиус, из-за маглорожденных ни у нас, ни во Франции, никто не станет раздувать скандал, зато если это будет кто-то из аристократов, я вас понял, Гарри, нарушил свое молчание Блэк. «Задержись в коридоре, у меня к тебе будет разговор». «Хорошо». Покинув кабинет, сейчас занятый министром и Сириусом, мы оказались в коридоре. Эта часть замка была законсервирована еще в середине века из-за сокращения численности студентов и удаления из учебной программы курса по магии крови. Причем, министерство к данному факту отношения не имело. Изменение произошло благодаря Дамблдору, который приложил массу усилий, дабы избавиться от столь опасного предмета. Пускай его преподавал представитель Мунга для учащихся 6 и 7 курсов, что намеревались стать целителями, Альбус, как пояснил Сириус, искренне считал, что в замке подобному обучать не должны. «Ты умудрился удивить министра», — тихо произнес Грегори, бросив взгляд на дверь кабинета. «Мне это все не нравится», — покачал я головой, мало того, что пришлось влезть в политическое дерьмо, так еще и. В этот момент дверь кабинета открылась и Фадж, коротко кивнув нам, направился по коридору, в конце которого его ждали оперативники Аврората в боевой экипировке. «Заходите оба», — произнес Блэк, дождавшись, пока чиновник исчезнет из вида. Вернувшись в помещение, мы уставились на Сириуса, который задумчиво барабанил пальцами по столу, возле которого стоял. «По поводу детей, Гарри», — вздохнул Блэк, — «я тебя прекрасно понимаю, но...» Фадж все прекрасно разъяснил. «Повторять за ним я ничего не буду. От себя скажу лишь то, что сейчас нам всем не до интеллигентских соплей. Я выполню поставленную задачу». Видимо, мой ответ мужчину удовлетворил. Во всяком случае, он кивнул и, бросив взгляд на дверь, произнес: «Джулия, вампирша появилась уже привычным для меня способом, ее фигура собралась из теней, после чего девушка приняла человеческую форму». Окинув меня и Грегори осуждающим взглядом, она молча покачала головой и уставилась на Сириуса. «Артефакты еще работают? Помещение закрыто?» «Да, говори спокойно». Вздохнув, Блэк бросил на меня мрачный взгляд, а затем произнес: «То, что я тебе сейчас скажу, очень дерьмово, но иного выхода нет. Потому слушай, моя кузина, Нарцисса, уже не первый год». Когда мы вышли из кабинета, я тяжело вздохнул. С одной стороны, Сириус серьезно облегчил мою задачу. Все же, у меня есть принципы. Дерьмовые, если честно, но хоть какие-то. Потому подставлять под удар своры Вейл детей для меня было более чем отвратно. Однако информация о деятельности Нарциссы Малфой, желающей избавить мир от Блэков, что несет прямую угрозу как мне, так и Грегори, означала, что у меня есть реальные причины желать смерти Драка. Открыто Сириус ничего не говорил, но я прекрасно понял, почему так. В случае допроса, в том числе, с использованием алхимических препаратов, на любые вопросы об организации убийства, он сможет дать отрицательный ответ, как и я, ведь убийство совершат именно Вейлы. Мне же останется лишь правильно все устроить. Глава 25. После того, как из Хогвартса убрались министерские комиссии, жизнь начала входить в нормальное русло, насколько это возможно в преддверии международного турнира, проводимого на территории замка. Я и Грегори вернулись к прерванным из-за обилия чиновников тренировкам, хоть и несколько видоизменившимся. Теперь, помимо сугубо военной подготовки, в симуляции, создаваемой артефактами, нам приходилось отрабатывать и гражданские направления, программу Хогвартса с добавлением ныне упраздненных предметов. Впрочем, в виртуальном мире это относилось исключительно к теоретической части. Практикумом с нами каждые выходные занимались Блэк и вампирши. Ко всему прочему, я принялся восстанавливать свои навыки некроманта-боевика. Правда, не все. Работать с нежитью я все так же не рисковал. Мой несчастный организм, и без того переживший массу встрясок, включая раннее применение препаратом мутагенов и ритуальную трансформацию, мог окончательно пойти в разнос. Потому мои тренировки относились исключительно к работе с тенями. Процесс шел медленно и тяжело. Все же, полтора года отсутствия практики, да еще и новое тело, все еще не отличающееся прежним могуществом, изрядное ослабление моей личности, вызванное слиянием меня Айзека и меня Гарри. Естественно, Джулия категорически не могла удержаться от едких комментариев. Для нее власть над тенями столь же естественна, как для живых людей дыхание. Понятно, что во время моих тренировок она старательно вмешивалась в мои действия, порой доводя ситуацию до абсурдной. Надо сказать, что это тоже было полезным делом. Благодаря Джулии у меня появилось понимание возможностей вампиров и того, насколько же они могущественны. Вообще, после летних событий, мои магические и физические способности стали значительно шире, вплотную приблизившись к границе здешних полноценных магов, но, Сириус Блэк по сей день оставался недостижимой вершиной. Потомственный темный маг, боевик, обученный как собственными родственниками, так и по старым программам Аврората, периода гражданской войны, когда ситуация дошла до того предела, при котором у оперативников уже не было ограничений даже на уровне закона, а их врагами являлись выдающиеся персоны, обладающие изрядным могуществом. Надо сказать, что Аластер Моуди, в былые годы приложивший руку к подготовке Сириуса, несмотря ни на что, являлся достаточно сильным магом и входил в сотню самых опасных граждан магической Британии. Это потом сей список сократился в виду активных боев, захлестнувших страну. Собственно, Сириус Блэк по сей день продолжал вытирать тренировочные залы моими гордостью и лицом, и, пускай, теперь ему это дается значительно тяжелее, а после каждого нашего поединка моему сюзерену приходится столь же долго восстанавливаться, как и мне, еще ни разу я не смог его победить. Даже когда мы с Грегори действовали против него уже вдвоем, ситуация не слишком менялась. Блэк лишь менял свою тактику, переходя от индивидуальных атак к площадным. В какой-то степени, возобновление моих тренировок с тенями, мне немного помогло. Все же, управление ими требует изрядной концентрации. К счастью, данное направление моих способностей некроманта-боевика не слишком требовательно к объему резерва. Зато ментальную составляющую развивает более чем достойно. В самом же Хогвартсе наступила почти тишина. 14 маглорожденных, включая Гермиону и Колина, отправились в госпиталь Мунга. Там они пройдут курс лечения и восстановления, их разумы будут тщательнейшим образом проверены и избавлены от вмешательств. После этого пострадавших вернут в Хогвартс, но представители Министерства магии станут на постоянной основе контролировать ситуацию с ними. С одной стороны, это был серьезнейший удар по планам и репутации Дамблдора, который теперь вынужден терпеть на территории замка не только гарнизон Авроров, но и регулярные проверки. С другой же стороны, мы подставились. Грегори, конечно, потом извинялся, но ситуацию это уже не изменит. Я же, что меня самого удивило, ощутил облегчение. Все же, мне было искренне жаль Гермиону, ставшую жертвой политических разборок. Отношения с ней уже не восстановить, но, у девушки теперь будет хоть какой-то шанс выжить в грядущих событиях. Между тем близилось 24 октября. За окнами замка уже начали падать первые снежинки, а в Хогвартсе нарастало напряжение. Дамблдор, являясь руководителем принимающей стороны турнира, установил ограничительные заклятия, не дающие младшим курсам отправить в кубок артефакт записки со своим именем, из-за чего довольно много учащихся решило попытаться превзойти одного британского архимага в хитрости. В ход пошли старящие зелья, амулеты имитации ауры, иллюзии, маскировочные чары, чего только не применяли ушлые ученики. Я же поражался их стремлению поиграть со смертью. Дело в том, что даже сам отбор выглядел весьма специфично. Для начала, стоит понимать, что просто вырвать из чьей-то работы кусок пергамента с фамилией и бросить в кубок артефакт не выйдет. Вместо чернил должна использоваться кровь желающего принять участие в турнире. Уже данный факт должен был насторожить студентов, но, увы, большинство страждущих, что постоянно находились подле видимого невооруженным взглядом купола заклятия, даже не понимали, во что хотят ввязаться. Турнир – непростое состязание, и награда в нем – не деньги и слава, сила. Вот что самое важное и ценное. Турнир трех волшебников является разновидностью комплексного ритуала, состоящего из нескольких элементов, связанных со стихиями. Первая из них – огонь. Кубок огня является артефактом, внутри которого находится элементаль данной стихии. Отправляя в него записку с написанным своей кровью именем, грядущий участник совершает жертвоприношение, отдавая частицу собственной силы. И чем больше таких записок будет, тем больший потенциал получит артефакт. Вторые две стихии – воздух и земля. Именно они окажутся задействованы в первом испытании. Чемпионы обязаны победить магическое существо, действуя как в воздухе, так и на земле. Каким будет условие победы, уже нюансы, зависящие от изначально закладываемых в кубок огня условий. Однако, смерть магических существ, равно как и смерть кого-то из чемпионов, станут новыми жертвами в этом ритуальном комплексе, делая его еще более могущественным. Второе испытание традиционно связано со стихией воды. Участникам турнира необходимо выполнить ряд условий, действуя в этой среде. Как именно это будет происходить, зависит от задаваемых условий. Однако, в любом случае, сложность всего этапа обещает иметь минимальную планку, задаваемую кубком огня и никак иначе. Третье же испытание – самое сложное и тяжелое. Его можно назвать проверкой воли и силы каждого из чемпионов. Всегда им являлся лабиринт, наполненный множеством крайне опасных магических тварей, иллюзий, ловушек и хищных растений. Победитель же турнира трех волшебников получает в качестве приза трансформацию, которую с ним проведет древний артефакт. Потенциал, накопленный кубком огня за время проведения испытания и благодаря тем жертвоприношениям, коим являлись записки кандидатов в чемпионы, будет использован для того, чтобы усилить магические и ментальные способности счастливчика, дожившего до своей победы. Деньги и слава – штуки непостоянные и весьма относительные. 1000 галлеонов быстро утечет сквозь пальцы, а мнение толпы весьма переменчиво. Зато обретенное могущество останется у победителя до самой смерти. Однако имелся и нюанс. Чемпион, занявший второе место, останется при своих. Он не получит прибавки в личной силе, но и ничего не потеряет. Зато бедолага, пришедший на финиш последним, его дар уменьшится наполовину. Такова цена за поражение. Конечные места между участниками распределяются весьма своеобразно. После выбора чемпионов, кубок создает набор артефактов-индикаторов, которые будут использоваться судьями во время голосования по результатам каждого испытания. Причем, подкинуть их тайком не выйдет. Перед каждым испытанием чемпионы окропляют кубок своей кровью, тем самым активируя его. Судьи тоже этой участи избежать не могут. При этом, стоит кому-то из них целенаправленно занизить или завысить оценку, как его магические силы и жизненные энергии окажутся выжраны древним артефактом. В результате получится высохший до состояния мумий труп. Фактически, подписывая меня на участие в турнире трех волшебников, да еще и в качестве левого участника, его организаторы устроили очень серьезную подставу. Ведь, артефакт вполне может в конце состязаний попросту выжрать четвертого чемпиона, посчитав его еще одной жертвой для победителя. Естественно, что при таких условиях соперники вполне могут начать вести себя не лучшим образом. Никто не захочет стать трупом просто потому, что объявился еще один чемпион и перетянул одеяло на себя. Ситуацию усугубляет еще один неприятный факт. Да, Сириус и его вампирши сделали все зависящее от них, чтобы я не уступал семикурсникам в подготовке и силе. Однако, жесткие тренировки и почти экстремальные методы подготовки не в состоянии заменить наработанный за годы опыт. 3 года спокойного и вдумчивого обучения, с планомерным анализом и осознанием учебного материала, изучение сопутствующей литературы и освоение всего этого, явно лучше, нежели жесткие выматывающие занятия в виртуальном мире и еженедельные практикумы с Блэком. Слишком много нюансов таким образом упускается, важных, порой критичных. Утешает меня тот факт, что в моей голове имеются знания имперской школы, многие из которых тут вполне легальны. Все же, нас учили не только боевой магии, хотя данное направление и являлось основным. Однако, некромантия и сопутствующие ей дисциплины не в состоянии полноценно заменить все то, что привычно здешним колдунам, и чем оно аукнется. 24 октября я подошел к куполу, установленному Дамблдором. Если у меня не получится пройти, представитель министерства бросит нужную записку сам, обеспечивая мое участие в турнире по заранее оговоренной схеме. Если же я преодолею искомую черту, посмотрим. Вполне возможно, что обойдется и без четвертой школы. Все же, после летних ритуалов я стал значительно сильнее магически и физически. Во всяком случае, примерно на 1/5 превосхожу учащихся 7-х курсов, что еще в сентябре вызвало шепотки среди студентов. Мистер Поттер, уставился на меня Снейп, тоже решили проверить себя и попытаться превзойти. Что? Алхимик с удивлением наблюдал за тем, как я сделал шаг и прошел внутрь купола. Мое предположение касаемо уровня развития моей ментальной составляющей оказалось правильным. Здешние заклинания, проводящие возрастной анализ, проверяют не анатомию, а именно разум. Учитывая местные достижения алхимии трансфигурации, неудивительно. Взять ту же Августу Лангбаттом. Если бы в Министерстве магии артефакты контролировали входящих магов именно по анатомическому принципу, то ей не удавалось бы посещать сие учреждение. Однако она была вхожа туда и довольно часто имела беседы с самыми разными чиновниками. «Все дело в жизненном опыте и состоянии души», — пояснил я удивленному алхимику, — «и в самоощущении». Записка для артефакта была приготовлена заранее, дабы не оставлять на полу кровавых капель, и отправилась в пылающий артефакт, который ее мгновенно поглотил. «Что ж, мистер Поттер», — покачал головой Дамблдор, — тоже наблюдавший за происходящим, вы нас всех изрядно удивили. Однако, я желаю вам удачи. Надеюсь, столь достойный студент окажется в числе чемпионов и будет представлять Хогвартс. Мрачный взгляд директора совершенно не вязался с его счастливой улыбкой. Я же, глядя на него, понял, что Дамблдор мгновенно принялся анализировать ситуацию и думать, как ее можно использовать себе на пользу. «Благодарю вас, директор», — улыбнулся я в ответ. «Корнелиус, вы издеваетесь?» — мрачно посмотрел на министра Блэк. «Я похож на няньку, вы же справляетесь с воспитанием Поттера и Гейла», — пожал плечами Фадж. «И с маглорожденными справитесь. Гарри и Грегори потеряли родителей. У них есть причины рвать жилы, становясь сильнее», — вздохнул Сириус. «Говорить о том, что личность Поттера несколько отличается от ожиданий окружающих, мужчина не собирался. Да и с Грегори все было не слишком гладко. Мальчик, конечно, молодец и хорошо держится, но это не результат его личностных качеств. Айзек, самим фактом своего присутствия, поведением и взглядами, постоянными разговорами с Гейлом, помогает бедолаге держаться морально. Да и Джулия не отстает от реинкарнировавшего некроманта. Однако, подобная ситуация не говорит о том, что Сириус может взвалить на себя воспитание и обучение еще и целой стаи маглорожденных сопляков. Обычные дети, да еще и выросшие среди простецов, серьезно отличаются психологически и морально даже от полукровок, не говоря уже о выходцах из семей чистокровных. «Хорошо», — покачал головой Фадж, — «оставим этот вопрос на потом. Вам, полагаю, стоит его обдумать и принять взвешенное решение». «Именно», — кивнул Сириус, бросив взгляд на сидящего рядом с ним Гонта. «Удивительно, но темный лорд, получив через Люциуса предложение министра, решил лично побывать в министерстве. Правда, Корнелиус еще не в курсе, кто перед ним. Марвала Гонт, формально, является представителем заграничной ветки древнего рода, который вернулся в страну для наведения порядка в делах семьи. С ним Фадж уже имел несколько встреч, но так и не смог понять, с кем разговаривал. Оно и неудивительно. Темный лорд, когда того желает, способен более чем хорошо маскироваться. Предлагаю перейти к не менее проблемной теме», — вздохнул чиновник, обведя взглядом присутствующих. «Проект «Виктория». Нам удалось передать полученные в результате допроса военного сведения нашим коллегам с континента, включая русских. Собственно, слово их представителю. Сидящий в углу помещения высокий мужчина, что ранее хранил молчание, встал и, подойдя к сидящим возле стола министра магам, тихо произнес: «Приветствую, господа и дамы. Ярослав, позвольте узнать ваш титул», — мгновенно среагировал Малфой. «Было бы невежливо обращаться к вам исключительно по имени». «Сейчас не до политесов», — отмахнулся русский. Блэк, наблюдая за гостем, прибывшим из России, вечного врага Британии, отметил, что этот Ярослав непростой аристократ и маг. Он явно проходил некую физическую подготовку, если судить по легко замечаемым даже через классических пиджак мышцам рук. Едва ли это кабинетный работник. Зато он вполне может являться боевым офицером, отправленным сюда в качестве консультанта, например. Или же, выбрали именно его кандидатуру в расчете на то, что в Британии на него могут напасть, и тогда у опытного боевика шансов отбиться и уйти будет больше, чем у дипломата. «Хорошо», — кивнул Люциус. Малфой явно был не слишком доволен, но стоило ему встретиться взглядом с Гонтом, как блондин мгновенно прикусил язык. «Темный лорд умеет смотреть матом», — мысленно усмехнулся Сириус. «Во всяком случае, его взгляд весьма красноречив и далеко не всегда нуждается в пояснениях». Между тем, русский, бросив на Малфоя насмешливый взгляд, произнес: «Наши специалисты изучили те материалы, что были вами предоставлены. На основании выводов, сделанных следователями, мое руководство приняло решение передать вам информацию о схожих процессах, что протекают на нашей территории. К тому же, когда начнутся открытые боевые действия, мы выступим на стороне европейских магов. Это хорошая новость, кивнул Фадж. От вашей страны будет некий координатор? Покачав головой, Ярослав уселся в свободное кресло, обычно занимаемое Летицией Кастор, и хмыкнул. У нас есть другое предложение. Создать общий штаб вооруженных сил и разведки. Окинув взглядом британских магов, Корнелиус задержал взгляд на Гонте, после чего кивнул. Где вы предлагаете организовать его, учитывая ситуацию? В Риге, пожал плечами русский, сейчас там наступило затишье. Местные маги смогли навести порядок и утихомирить простецов. Конечно, националисты никуда не делись, но беспорядки уже пресечены. Фадж задумался, крутя между пальцами Паркер. Зато слово взял Гонт. Возможно, есть смысл создать штаб на острове горе Бейренберг. Местность труднодоступная для маглов. Местных жителей нет. Тайно расположить там системы наблюдения не выйдет. Во всяком случае, простецам. Ярослав задумался, а затем фыркнул. Тогда уж подойдет и остров Медвежий или, если так хочется промерзнуть, северо-восточная земля. Там точно вы не найдете никого, кроме белых медведей. Это уже слишком радикально, покачал головой Марвала. Знаете, мне кажется, что Бейренберг и Медвежий куда лучше подходят для размещения штабов, вздохнул Фадж. При всем моем уважении, но размещать столь важные объекты на территориях маглов, где они смогут выявить нас с помощью своих детекторов. Вы же смогли испортить им игру, усмехнулся русский. Впрочем, вариант с безлюдным островом и мне кажется куда более выгодным. Учитывая численный перевес простецов, нам лучше делать ставку на скрытность. Дальнейший разговор шел уже в куда более конструктивном русле. Во всяком случае, Корнелиус и Ярослав, а также присоединившийся к ним Марвала, обсуждали детали грядущего строительства в полярных условиях, требования скрытности и безопасности. Наблюдая за ними, Сириус не мог избавиться от ощущения надвигающейся беды. Нет, не той, что уже стучится в двери, а нечто более далекого, но не менее опасного. В целом, ситуация с маглами сейчас выглядит практически патовой. Проведенные невыразимцами ритуалы привели к тому, что энергетический фон стал постоянно расти. Причем, эти меры оказались применены не только в Британии, но и на континенте. Русские, как выяснилось, первыми осознали степень угрозы и начали действовать на упреждение. Они не стали миндальничать и воспользовались гражданской войной, охватившей их страну. Из-за этого почти десяток миллионов маглов оказались на алтарях, а магический фон в России скакнул в десяток раз. Из-за этого страну захлестнула волна прорывов низшей нежити и мелких демонов, принявшихся вселяться в простецов, а затем начались и самопроизвольные поднятия мертвых. Понятно, что не всех, а лишь свежих, ибо голый скелет сам по себе двигаться не сможет, сколько его энергии не накачивай. Однако этого хватило, чтобы Синод начал попытки связаться с Земским собором и Советом князей, но те предпочли отказаться от встреч, здраво рассудив, что святым отцам, что рискнули присоединиться к международному проекту «Виктория», доверять не стоит. В начале сентября аналогичные ритуалы оказались проведены и в Британии, затем Франции, а потом уже и в Германии. Из-за этого активность магловского спецназа резко снизилась. Судя по всему, простецы выявляли волшебников с помощью своей техники, а теперь, когда приборы начали давать сбои, им стало заметно тяжелее находить новые цели. Вместе с тем, в Евросоюзе начались проблемы с нежитью, нечистью и мелкими демонами, что принялись проникать в плотный мир через появившиеся прорехи. Из-за этого представители Ватикана неоднократно пытались устроить встречи с лидерами магических государств, но каждый раз получали отказ. Ведь условием даже самого факта разговора между церковниками и магами была выдача всех участников проекта «Виктория», уничтожение документации, всех созданных в рамках этой структуры технологий и производств. Ни Ватикан, ни лидеры магловских государств на такой шаг не захотели идти, что означало одно – подготовку к войне всеми сторонами. Фактически, она уже началась. Появились первые военнопленные, погибают солдаты и офицеры, пылают в огне полевые лагеря. «Чемпион Хогвартса», произнес Дамблдор, разворачивая небольшой пергамент-артефакт, созданный кубком огня, Гарри Поттер. Директор удивленно замер, глядя на фамилию третьего участника турнира, а затем поднял взгляд. «Посмотрев на меня, Архимаг покачал головой, проведя рукой по длинной бороде, собранной в конце узлом с небольшим серебряным колокольчиком, после чего вновь уставился на пергамент. «Похоже, что ты его смог удивить», — усмехнулся Невиллу, сидящий рядом со мной. Лаванда, расположившаяся напротив меня, откровенно фыркнула, но от комментариев воздержалась. После того, как ученикам стало известно об иглах артефактах, она стала вести себя совершенно иначе. В поведении девушки стали появляться тщательно скрываемые страх и опаска. «Мистер Поттер, пройдите в помещение с остальными чемпионами», справившись с собой, произнес Дамблдор, нарушив тишину, царившую в большом зале с того момента, как директор озвучил мою фамилию. Кивнув, я направился в указанном направлении. Надо сказать, реакция учеников меня изрядно удивила. Причем, всех. Если Седрик Дигори выглядел расстроенным, Драко Малфой удивленным, то иные студенты Хогвартса – шокированными. Очень многие из тех, кто сейчас провожал меня взглядом, пытались пройти через купол, установленный Дамблдором, но не преуспели в этом. Полагаю, что сейчас они пытаются понять, как мне самому удалось сделать это, да еще и оказаться тем учеником Хогвартса, что оказался выбран на роль третьего участника турнира. Ведь, помимо меня и Седрика, записки в кубок успели кинуть еще семеро старшекурсников. Остальные же, то ли в силу обилия информации о том, что именно представляет из себя это соревнование, то ли по каким-то иным причинам, предпочли к древнему артефакту не соваться. Войдя в помещение, где уже находились Виктор и Флёр, я уселся на один из свободных диванов, благо, в просторном зале, куда нас отправили, их хватало. «Тебя можно поздравить?» — усмехнулся Крам, увидев меня. «Да», — кивнул я, пожимая протянутую болгарином руку, «играем честно или без правил?» Хмыкнув, парень покачал головой. «Давай между собой честно играть. Все ж, мы мужчины, а не крысы». «Договорились», — усмехнулся я, отпуская руку Виктора. Дело Куржи, уставившись на нас, демонстративно скривилась. У Хогвартса не нашлось никого лучше малолетки. На английском Вейла разговаривала совершенно без акцента. Ее иностранное происхождение, равно как и нечеловеческую природу, выдавали лишь внешность да стиль одежды.